Тайны секретной комнаты. После ужина все разошлись по своим комнатам или делам. Варя, например, пошла гулять с Марией, Петя и Коля закрылись в подвальной мастерской, зарывшись в бумаги. Митрич интересничал в своем, отжатом из-под всякого барахла в свою пользу сарае. Он там проводил все испытательные работы с шерстью и пухом. Я же, собравшись с духом, пошла в ту секретную комнату. С тех самых первых дней туда больше никто не заходил. Пыли вроде бы не прибавилось. Осталось все как было. Жилая часть меня не интересовала. Там не было ничего необычного. А вот рабочая... Я присела на самый обычный офисный крутящийся стул на колесиках. Ну, как обычный. Для моего земного мира обычный. Полукруглый пульт с темными мониторами чем-то походил то ли на пульт дежурного по атомной станции, то ли на пульт дежурного милиции. Я придвинулась ближе к полукруглой консоли, пробежалась взглядом по рядам утопленных в поверхность стола кнопок. Отдельно была одна крупная кнопка зеленого цвета. Никаких ящиков, где могли бы храниться какие-нибудь записи, не наблюдалось. Из этого можно сделать вывод: письменных носителей информации не было, либо их забрали. Но, скорее всего, носители были в электронном виде. Немного помедлив, я решительно нажала зеленую кнопку. Думаю, питание здесь должно быть автономным. Где-то в недрах этого комплекса что-то загудело, щелкнуло, и с тихим шелестом стали включаться мониторы, один за другим. Самый первый включился монитор тот, на котором была наша территория. Была видна Варя с коляской, гуляющая по дорожкам у фонтана. Варху калитки, очевидно, уходил домой. Еще один включился. Я с удивлением узнала портовый город, в котором были только вчера. Вон виден сам порт, корабли, стоящие на рейде и отходящие от причалов. Еще несколько мониторов демонстрировали мне незнакомую местность. Города, населенные пункты. Еще один, похоже, площадь перед Королевским дворцом. А вот два последних монитора демонстрировали видеозала Совета лордов и видео королевского кабинета. М-да. Шпионаж в действии. В углах мониторов были непонятные значки, которым соответствовали некоторые кнопки на пульте. Наблюдать за городами, весями и лично королем мне не хотелось. Да и не это меня интересовало. Я начала нажимать на соответствующие символам кнопки, и экраны гасли один за другим. Остался один монитор, который не включился с центральной кнопки. Путем научного тыка я определила тот тумблер, который включил последний экран. Вначале шла какая-то рябь, потом появилось изображение. Не могу сказать, что человека, но гуманоида наверняка. Голубоватая кожа, широко расставленные глаза, темные, узковатые. Нос, узкий в переносице, к низу расширялся до широкой мягкой складки. Ротовая щель узкая. Шея непропорционально тонкая для головы. Остальное внешне не слишком отличается от человеческой анатомии. На первый взгляд. Не понять, во что одет. То ли это одежда, то ли задрапирован в какую-то радужную ткань. Он внимательно смотрел на меня с экрана, как будто видел меня. Потом что-то произнес, видно, как открывается рот, но ничего не было слышно. Что-то щелкнуло под монитором, и из-под него выехало нечто вроде дисковода. Только на нем лежало нечто, напоминающее весьма отдаленно небольшие наушники, которыми пользуются телеведущие и артисты. Понять было несложно. Мне предлагалось что-то прослушать, и я решительно вставила это устройство в уши. Вначале ничего не было. Затем возникло ощущение небольшого сдавления головы, но тут же отпустило. И тут в ушах раздался голос, который здоровался со мной на чистом русском языке. «Здравствуйте. С вами говорит наблюдатель первого уровня Межгалактического наблюдательного совета Дарук Ле. Я уполномочен к наблюдению за переселенцами из мира Фаанил на планету Валент звездной системы Плеона. Я заканчиваю свое дежурство в этом мире. Когда совет определится с кандидатурой наблюдателя, он прибудет на планету. Поскольку мне неизвестен наблюдатель, который прибудет, оставляю всю доступную мне информацию по наблюдаемому объекту. Большую часть ночи я провела, переворачиваясь сбоку на бок, садясь в постели, снова ложась. Я обдумывала и раскладывала все, что узнала по полкам. Информации было много. Всякой. Полезной и не очень. Для начала удалось установить, когда была сделана эта запись. Наблюдатель назвал две даты. По межгалактическому исчислению и местному летоисчислению. Если я не ошиблась в почетах, а это вряд ли, то с тех пор прошло 300 лет. Катрина даже не знала ничего о наблюдателе в своем доме. Почему не прибыл новый наблюдатель? Не знаю. Я вообще не знала ни о каком межгалактическом совете. По большому счету, для меня и существование этого мира до сих пор фантастика. По словам наблюдателя, на этой планете было еще 4 наблюдателя. В разных частях планеты. Я пробовала связаться по особому каналу, безуспешно. Монитор во всех 4 случаях демонстрировал мне пустые, давно оставленные помещения, идентичные здешнему. То есть нет наблюдателей. Непонятно, что с ними стало. Возможно, просто отбыли в свои миры. Но почему не прибыли новые? Может, совет решил, что не надо уже? Магия сама будет регулировать развитие цивилизации. Вообще, тут интересный вариант развития магии запрограммирован. Чтобы новая цивилизация не повторила тех катастрофических ошибок старой, у населения изъяли часть памяти о тех временах, когда их цивилизация была на таком уровне развития, что создали и применили атомное оружие, чем и убили свой мир. Чтобы не повторилось этого вновь, развитие технологий и магии строго контролировалось. Радиоактивных пород на планете не существовало, так что расщепляющиеся атомы соорудить было не из чего. Из магических умений было исключено даже само понятие «боевая магия». Сама магия была еще на невысоком уровне, в основном природные виды магии. Пока все народы живут в мире, не воюют, магия постепенно развивается. Но при проявлении агрессии, всевозможных заговорах, попыток свержения, переворотов, использования магии в неблаговидных целях, магия начинает исчезать из энергетического слоя планеты. Если люди не останавливаются, то магия засыпает совсем. Ага. Так вот, с чем связано уменьшение магов в королевстве. А как в других странах? Надо бы узнать у Дариана и у заморских купцов. Все эти странные манипуляции с магами комиссии маг-контроля не добавляют положительных результатов. Пока не стало совсем поздно, надо предпринимать какие-то шаги. Нашлось объяснение и феномену с магией вокруг нас. Оказывается, если кто-то обладает мощным потенциалом магическим и применяет его для всего мира, для помощи людям, для улучшения жизни, даже в душе не держит злых помыслов, то вокруг такого человека постепенно создается определенное энергетическое поле, которое заставляет проявляться даже спящую в людях магию, но только светлую. Получается такая своеобразная магия чистых помыслами душ. А если у человека изначально душа темна, если он генерирует только разрушающие помыслы, то будь вокруг него хоть полк светлых магов, его собственное магическое умение так и не выйдет из спячки. Интересно, как этого смогли добиться члены межгалактического сообщества? Физико-математическое программирование энергетического кокона планеты? А с людьми? Генные инженеры поработали? Непонятно, но надо исходить из известных данных. Каким образом донести необходимую информацию до власть имущих личностей планеты? Королей, правителей, шахов, не знаю еще кого. В разумных пределах, разумеется. О феномене моей семьи им знать ни к чему. Еще не хватало нам магическими батарейками работать. Ну и самим в техническом прогрессе действовать крайне осторожно. Никакого огнестрельного оружия, пороха, взрывчатых веществ. В общем, будем крайне аккуратны в прогрессе. Начать доносить информацию, я думаю, надо с короля Георга. Он единственный, кого я знаю. А вот пусть он уже доносит сведения до своих собратьев-правителей. А подам я все это дело под соусом того, что мне, как иномирному специалисту, неким межгалактическим советом была доведена вот такая инфа про вашу ситуацию с магией. Что из чего следует и к чему это приведет? Будете представителями человека разумного, будут вам магические плюшки и развитие. Хотите воевать? Скатитесь до уровня дикарей постепенно. Почему другие специалисты иномирные молчат, ничего не сообщают? А недавно рассказали. Вот я первая такая прибыла. Пусть обратное докажут. Выкручусь как-нибудь. Не такие конфликты на скорой разруливать приходилось. Чего стоят жалобы одной бабушки главному врачу, в горздрав, в облздрав, министерство, прокуратуру и чуть ли не в Европейский суд? Писала она подряд на все бригады, во все инстанции, и нам приходилось тоже писать всевозможные «объяснили записон» для начальства, доказывая, что ты не верблюд. Так что тут уж выкручусь как-нибудь. Приняв такое решение, наконец уснула. И даже не видела никаких снов. Собиралась с духом, набрасывала тезисы и собирала в кучу аргументы для разговора с королем я недели две. Вначале хотела просить аудиенции у короля во дворце, но потом, еще раз проанализировав обстановку во дворце, поняла, что не получится сохранить приватность разговора. Да и лишний раз привлекать дворцовых интриганов не хотелось своим мельканием возле короля. Насколько я знала, другие целители встречались с королем один раз в жизни, при вступлении в должность, а мы с королем уже чуть ли не подружки. Нет уж, минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Прав был Грибоедов, прав. В результате размышлений решила... Вначале написать лорду Саммерсу, сообщив ему, что имеются сведения, крайне важные для королевства, и что я хотела бы донести их до сведения герцога и короля. Но для соблюдения секретности приглашаю их к себе в особняк. Здесь я могу гарантировать безопасность высоким гостям и разговору. Выдохнув, отправила письмо. Все, пути назад нет. Так или иначе, разговору быть. А я почту свой долг выполненным. Не захотят что-то менять в отношении магов, отношения во внешней политике, внутреннюю безопасность, их проблемы. А я тогда начну искать пути назад. Каким-то же образом осуществлялась смена наблюдателей. Как-то их возвращали назад. Да я все их наблюдательные пункты на винтики разберу, но найду возможность в связи с этим пресловутым межгалактическим советом. Пусть возвращает он нас назад, раз нет гарантий нашей безопасности. Переместили нас сюда вообще без нашего согласия. Накрутила себя и успокоилась. Будь что будет. А наша жизнь двигалась вперед. Даже не двигалась, летела. Практически закончили установку и отладку оборудования в молочном цехе. Сотрудники цеха полностью набраны и заканчивают обучение. Пришлось срочно еще добавить к цеху небольшую комнатку по типу торгового окна у Линды. Пока нет торговой точки в центре, будем торговать отсюда. Только если Линда успевала учитывать все и торговать, то Клиппе просто будет некогда. Все-таки технология молочного производства сложнее. Но, к счастью, родня у Макса оказалась безразмерная. Нашелся еще один племянник нашего управляющего, который неплохо управлялся с цифрами и бумагами. Еще пару дней Макс его погоняет по учету всего и вся, втолкует основы торговли и маркетинга, и будет у нас продавец-товаровед, сразу и с расчетом на мясной цех. Я лично озаботилась медосмотром персонала, не хватало нам только носителей какого-нибудь сальмонеллеза. К счастью, инфекции я не выявила. Так, были небольшие заболевания типа гастрита, аденокситида, с которыми я достаточно просто справилась при помощи фитотерапии. Впоследствии надо заняться здоровьем остальных наших рабочих. Митрич, наконец, тоже закончил свою стройку века, коптильню. Ничего, так солидненько получилось. Зарян показал Митричу, на какой древесине лучше всего коптить будет. Вчера Митрич торжественно поместил партию собственноручно выловленной в нашей речушке рыбы на копчение. Обещал потом побаловать нас копченой курятиной. Посмотрим, попробуем. Хозяйство под руководством нашего животновода процветало и благоденствовало. Куры цыпочек уже вполне хватало для кулинарии. Яйца поставлялись и на кухню, и в пекарню. Одна из коровок отелилась, молока хватало для домашней кухни. У пернатых и рогатых тоже было все в порядке. Свинятки росли, как на дрожжах, удивляя своей солнечной окраской. Кстати, Митрич сумел добиться результата в придении шерсти и пуха. Пряжа получилась тонкая, мягкая, слегка пушилась даже в мотках. Про яркость цвета пряжи я спросила у Митрича, почему на рынке мы видели изделия из блекловатой пряжи, а у нас такая красивая. Митрич, смущаясь, признался, что он малость помогичил над своими подопечными. Сохранил яркость цвета шерсти после стрижки и обработки. Ну, нам это только в плюс. Для строительства торгового центра все-таки решили нанять еще одну бригаду строителей. Наша привычная бригада теперь занята на следующей стройке. Мужики были довольны и уходить от нас пока не собирались. Не так уж много было заказов на строительство в городе. Тем более вот так сразу комплексной бригадой. Николай и Петр тоже были заняты все время. Надо было обеспечить технику для наших цехов и дома, а также технику для торговли. Варя постепенно заканчивала с уборкой урожая, где это было необходимо. Проводила отбор семян для следующих посевов, подготовку к закладке на хранение корнеплодов. Работы хватало всем. А у меня пока камнем на душе висела проблема. Разговор с королем. Ответ от герцога Саммерса пришел всего через пару часов. Видимо, как только прочитал мое письмо. Дриан написал, что прибудет вместе с другом сегодня вечером. Коротко и ясно. Будем беседовать исключительно в деловом настрое. Немного стало грустно. Герцог мне откровенно нравился. Я уже стала с нетерпением ждать каждого его появления. Хотя с его работой это было не слишком часто. Я даже перестала себя убеждать, что я уже стара для него. Разница в возрасте изрядная. Гормоны омолодившегося организма были в корне со мной не согласны. Но собственные эмоции необходимо отодвинуть в сторону. Сейчас будет решаться дальнейшее будущее не только этого мира, но и, что более для меня важно, наше собственное будущее. Будем ли мы дальше здесь обживаться или искать пути домой? Со своими близкими я пока не делилась ни сведениями, ни вероятными действиями. Ни к чему пока их грузить проблемами. Высокие гости появились, когда я уже от нетерпения вытоптала дорожку в ворсе ковра в своем кабинете. Лица обоих мужчин были сосредоточены серьезны. Видимо, какие-то проблемы были и у них. «Добрый вечер, Ваше Величество, Ваша Светлость. Простите, если отвлекла вас от серьезных дел, но и у меня имеются некоторые данные, которые имеют значение не только для королевства, а, несмотря на некоторый пафос, для этого мира в целом. Могу я предложить вам кофе?» «Тесса Анна, давайте сразу к делу. Закончим, и мы с удовольствием не только кофе выпьем, но и поужинаем у вас». Король вздохнул и глубже устроился в кресле. И приготовился внимательно слушать. «Дело в том, что при переходе в этот мир мне были переданы некоторые сведения о вашем старом мире и новом тоже. Вообще, по условиям договора, я не имею права вмешиваться в события вашего мира, дальнейшее его развитие, разглашать известные мне сведения». Но поскольку я уже вмешалась с лечением вас, сир, некоторыми сведениями я тоже с вами поделилась, но считаю, что вам необходимо еще знать важную для вас информацию. И я выдала им все про магию, искусственное торможение их технического развития, про возможность полного исчезновения магии в мире. Утаила только про пункты наблюдения, которые я обнаружила, и про феномен моей семьи. Оставляю себе запасной плацдарм. Король и его безопасник долго молчали, переваривая услышанное. Потом, откашлившись, начал Дриан. «Как думаете, правители других государств знают об этом?» «Не могу сказать точно, но скорее нет, чем да. Если в других государствах более лояльное отношение к магам, то это просто местная государственная политика. Иномирные целители не могут разглашать сведения. Врать так уж напропалую, пусть опровергнут». «Серьезных военных конфликтов давно не было в вашем мире?» «Да, наше государство давно не воюет. Мы живем в мире. Хотелось бы знать, что, по вашему мнению, Тесса Анна, следует предпринять в связи с создавшейся ситуацией?» «Не считаю вправе что-то указывать, но думаю, что надо донести эти сведения до других правителей. Мир один для всех, и не такой уж он большой. Нельзя допустить, чтобы и этот цветущий мир погиб в пламени ядерной войны. Еще раз галактическое сообщество не будет спасать вашу расу». Дриан подозрительно прищурился. Я что-то брякнула не то. «Тесса Анна, выходит, вам знакомо то оружие, от которого погиб наш старый мир?» «Упс, таки протрепалась». «Да, лорд Дориан, моему миру известно это оружие. Даже однократное небольшое применение этого страшного оружия показало всему миру, что может погибнуть и вся наша планета. Поэтому у нас оно не применяется. Сразу скажу, что ни я, ни мои спутники не имеем представления о том, как оно производится, из чего и какая технология для этого нужна. Бесполезно нас расспрашивать, пытать. Мы не сможем дать эти сведения, мы их не знаем». «Тесса Анна, у меня и в мыслях этого не было. Мне хватило и записей моих предков в секретном архиве. Думаю, подобные архивы есть у каждого правителя в нашем мире, так что серьезность вопроса ни у кого не вызовет сомнений. Значит, условием развития магических знаний и способностей является мирное развитие всей планеты, отсутствие принуждения для магов, применение магии в опасных целях. Я правильно понял?» Георг был как никогда серьезен и сосредоточен. Вот что значит король. Я больше часа не могла разложить сведения по порядку, а он буквально за несколько минут все осмыслил и разрабатывает план действий. «Да, я думаю так. Еще там было немного о законности власти. Так что вот эти заговоры тоже ничего хорошего не несут. Как-то бы их надо ликвидировать». «Тесса Анна, не волнуйтесь, я этим занимаюсь плотно. Кстати, ваши подсказки принесли определенную пользу. Спасибо вам за то, что решились нарушить правила невмешательства». Герцог тоже внес свою лепту в разговор. «У меня немного отлегло от сердца. Меня выслушали и отнеслись к моим словам серьезно». «Тесса Анна, вы слышали о том, что в вашем городе теперь будет магическая школа? Как думаете, теперь население будет меньше бояться отправлять детей учиться?» «Совсем забыла. Это отличная идея. Теперь дети будут учиться дома, и только у кого высокий дар будут уезжать учиться в столицу. Получите и магов среднего звена для нужд провинций, и одаренных магов для научной деятельности и развития магического искусства. И люди не будут так бояться. Функции маг-контроля надо уменьшать, слишком много власти у него. Люди боятся этого контроля больше, чем службу правопорядка. Но это мы говорим про детей. А как быть со взрослыми? Вряд ли они сядут учиться вместе с детьми». «С взрослыми?» Король и Дориан впились в меня взглядами. «Анна, вы что-то еще знаете? Расскажите нам». Монарх был просто душка, так любезен стал. Проклиная свой длинный язык, я промямлила: «Ну, может, у кого из взрослых тоже проявятся магические способности? Небольшие. Скорее всего, время развития ведь уже упущено, но все-таки». «Я же тебе говорил, Дар. Не кажется мне, не кажется». Георг, повернувшись ко мне, пояснил: «Я огневик, но данные у меня достаточно средние, а последнее время заметил, что запас магических сил вроде бы увеличился. Но такого раньше ни у кого не было». Я молчала. Что я могла сказать? Что феномен близкого общения с нами не прошел просто так? И выдать себя уж полностью? «А если для взрослых организовать краткие курсы по управлению своим видом магии, чтобы быть безопасным для всех?» Это Дориан с конкретным предложением. Молодец, отвел внимание от меня. «Хорошо. Самое главное и секретное мы обсудили. В ближайшее время начну связываться с другими монархами. Думаю, мы найдем общий язык. А теперь, Тесса Анна, может, поужинаем?» Георг жалобно потер рукой живот, показывая, как он голоден. Я с облегчением рассмеялась: «Конечно! Сир, герцог, прошу в столовую!» И мы двинулись ужинать. Жизнь продолжается, а уж мы поможем обустроить ее со всеми удобствами.